Впереди возникла каменная арка городского канала. Холодный лунный свет показался ослепительно ярким после кромешной тьмы подземелья. Джаред переплыл канал и выбрался на берег. Помог вылезти Келимону. Урук вытолкнул на берег пса и вылез сам. Зверь тотчас же растянулся на земле, тяжело вздохнул и расслабил мышцы. — Хватит разлеживаться. Приглашаю всех ко мне. Отдохнем, выпьем, отмоемся. Здесь недалеко. Беглецы направились к домам. — Ты спас моего пса, — обратился Урук к царю воров. — Награда твоя. Они свернули на улицу, окаймленную заборами богатых имений. — Добычу поделим, — решительно возразил Джаред. — Лучше оставайся передо мною в долгу. — Как знать, — засмеялся он, — может, ты мне еще пригодишься. Жизнь мне спасешь. Это у тебя здорово получается. Глава пятая. И увидел я войну, кровь, железо. На поверхности тигра золотилась легкая рябь. Утреннее солнце пригревало пустынь. Ондатра устремилась к воде, на ходу дожевывая дождевого червя. Белые цапли вышагивали по мелководью, скептически посматривая на мелкую рыбешку и выбирая добычу покрупнее. Вся стянувшаяся к реке живность торопилась насытиться до того, как солнце окажется в зените. После полудня придется, забившись в тень, выжидать, пока спадет невыносимый дневной жар. Группа бойцов Нефилим, мечей около дюжины или чуть больше, прошлепала к самой воде, не обращая внимания на грязь под ногами. От хронического недосыпания под глазами воинов чернели тени. — Где их передовые посты? — спросила Симха. Она зачерпнула ладонью воду и поднесла ко рту. — Не имею представления, — ответил Кишар, снимая со спины бурдюк. Он опустил кожаный сосуд в воду, наполнил его и опрокинул себе на голову. — Похоже, что у них вообще заставы не выставлены, — продолжил он, отфыркиваясь и отплевываясь. Симха зевнула и потерла глаза. Вынула из походного мешка небольшой каравай хлеба, завернутый в козий пергамент. Стряхнула крошки кожи, прилипшие к корке. Как надоел этот скудный походный рацион! Уже неделю они ничего другого не едят. Питательный черный хлеб, чуть масла или жира, и на целый день хватает. И, глядя на опостылевшую краюху, Симха представляла себе сочный прожаренный кусок мяса, печеную рыбу и бесформенные, но аппетитные комки козьего сыра. Она уселась прямо в выл и посмотрела на восходящее светило. «Жарковато для боя», — пробормотала командующая. Симха разломила крова и протянула половину Кишару. Он сел рядом, но от хлеба отказался. «Наши скоро догонят». «Часа через два», — пожал плечами помощник. «Может, через три». «Сколько там этих?» «Черноголовых? Чуть больше нас. Вместе с дикарями?» Кишар кивнул. Симха запустила пальцы в волосы. Они давно не мылись, в них скрипел песок, на коже образовалась корка запекшейся пыли. На лбу у всех солдат появились мелкие прыщики. Какая-то зараза! Симха выдула из ноздрей черную слизь и вымыла руки в реке. Все устали. Даже я. Вместо ответа Кишар закрыл глаза и опустил голову на колени.